Территория ордена. Город Порто-Франко. 22 год, 21 число 10 месяца. Четверг. 15:00. Самолет коснулся ВПП на аэродроме в Порто-Франко ровно в полдень. 15:00 по местному, позволю себе напомнить. Пробежав положенное расстояние по бетону, он замедлился реверсом и тормозами и зарулил на привычное место в орденском уголке аэродрома, куда не было ходу частным самолетом. К самолету подъехал такой же транспорт, как и на острове, и все пассажиры с багажом погрузились в него. Транспорт достал нас с кучки строений на выезде с аэродрома, у самых ворот. За воротами стояли несколько машин с водителями, видимо, кого-то поджидавших, но меня не ждал никто. Я решил взять на прокат Сузуки Сантана, он же самурай испанской сборки. Отдал за него 40 ЭКЮ за 2 дня, и машину выгнали со стоянки за воротами. Я подхватил с земли свои сумки и направился к машине, возле которой меня ждал подросток в зеленой кепке с логотипом прокатной компании. Мог бы и помочь, между прочим, чем так стоять. Я вышел через калитку и пошел вдоль ряда стоявших вдоль сетчатого забора внедорожников. Это не остров. Здесь снова торжествует стиль милитари в автомобилях, практичный и понятный. И машины были как на подбор. Простые, грубые, защитных цветов. Я обратил внимание, что возле одного не нового открытого 110-го в военной комплектации с военной окраской стоят трое, как будто ожидающие кого-то. На первый взгляд ничего необычного в этом не было. Но если подумать... Чаще встречать приезжают по одному, а тут сразу трое. И смотрят они странно, не на меня. Я же сейчас один иду по стоянке, кроме меня здесь ничего не движется, и я невольно привлекаю взгляды. Из троих как минимум двое должны были бы на меня глазеть. Мужик с двумя тяжелыми сумками, идущими мимо них. А если на меня не смотрят, то не смотрят только специально. А зачем кому-то специально делать вид, что он не обращает на тебя внимания? Не нравится мне это. Сейчас я пройду мимо них, а они по-прежнему не смотрят. И друг с другом не болтают. А как пройду, так они и исчезнут у меня из поля зрения. Я напрягся, но виду не подал. Дальше стоит закрытый старый военный Гелендваген. Если чуть приблизиться к машинам, то я смогу разглядеть отражение молчаливой троицы в его плоском боковом стекле. Но заставило меня среагировать не отражение, а звук. Изображение дернулось чуть позже, но звук, взводимого большим пальцем курка, не спутаешь ни с чем. Кого-то подвел инстинкт, отработанный до автоматизма. Кто-то схватился за пистолет и либо довзвел его, либо перекинул предохранитель, где тот совмещен с довзводом ударника, например. Неумышленно. Пальцы сами делают всю работу без участия разума. Я просто разжал руки, уронив сумки в пыль, и нырнул головой вперед за угловатый борт Гелендвагена, одновременно выхватывая из наплечной кобуры Хеклер. До набедренной кобуры из такой позиции тянуться сложнее. Пластиковая рукоятка Хеклера как влитая легла в ладонь. Указательный палец лег вдоль предохранительной скобы. Полезный инстинкт. Меньше риск пальнуть в самого себя, вытаскивая пистолет из кобуры или убирая его. Я упал на одно колено, одновременно поворачивая назад и вскидывая оружие. Захлопали выстрелы, брызнуло осколками закаленного стекла заднее и боковое стекло Гелендвагена. Пули выбили искры из задней стойки. Но я был уже ниже линии прицеливания и прикрыт машиной. Если бы против меня были любители, то они бы так и продолжали палить, пока магазины не опустеют. Но эти так делать не стали. Как только я исчез из поля зрения, выстрелы прекратились. А я тоже был готов открыть огонь с неожиданной для них позиции. Пистолет лежит в ладонях, направлен в цель. Осталось только сместиться левее и привстать. Я вскочил, вылавливая цель через разбитое заднее и боковое окно немецкого внедорожника, будучи частично сам прикрыт запасным колесом, и сразу же прижал спуск, как только чей-то силуэт оказался у меня на мушке. Два быстрых выстрела, бам-бам, даже не в голову, а в силуэт. попал или нет, не знаю. И тут же рывок правее, я высовываюсь из-за задней стойки Мерседеса и почти очередью выпускаю над бортом открытого 110-го весь остаток магазина, все 10 пуль, заставив противников нырнуть за борт. Толстый металл бортов военной версии Land Rover – отличная защита от пуль Глейзер, которыми заряжен мой пистолет. Они даже самый легкий бронежилет пробить не способны, плющаясь, разваливаясь и застревая в слоях кевлара. Теперь я должен сделать что? Правильно, нырнуть в укрытие, достать запасной магазин и продолжить бой. Результат боя? 90% за то, что я покойник. 10% за то, что противники – клинические идиоты. Их трое, я один. Дистанция боя – метров 5-6. Обойти меня с фланга – никаких проблем. Поэтому я поступил так, как от меня не ожидали. Я швырнул опустивший Хитлер левой рукой через борт Land Rover туда, где укрылись мои противники, и что было сил заорал «Fire in the hole!», что вполне равносильно нашему «граната». А затем и граната проорал. И в ту же секунду я правой рукой выдернул из набедренной кобуры гюрзу. Вот кому и металл бортов не помеха, и даже блок цилиндров. Моя правая ладонь плотно сжала шершавый пластик рукоятки, утопив автоматический предохранитель на задние стенки. Я услышал, как с гулким ударом завершивший свой полет Вальтер угодил в борт следующей за ландровером машины, и сидевшие в укрытии противники не раздумывая метнулись в стороны. Инстинкты в такой кутерьме опережают рассудок, и даже если против тебя самый-самый лучший профессионал, но тебе удалось задействовать в дело его инстинкты, победа будет за тобой. Если ты задействовал их в нужном для себя направлении, разумеется. Если ты слышишь крик граната, и что-то тяжелое у тебя за спиной падает на землю, ты либо рванешься в укрытие, либо если ты сверххладнокровен и сверхрассудителен, ты обязательно обернешься, чтобы гранату отбросить, вытолкнуть ее из своего укрытия, пока горит замедлитель, не дать ей изрешетить тебя осколками. А между нами всего 5 метров. Это дистанция боя, на которой все решают доли секунды, а несколько секунд я только что выиграл в свою пользу. Я рванул правее, одновременно упирая правую ладонь с пистолетом в левую, и наводя ствол на угол борта Land Rover, а указательным пальцем правой руки выбирая слабину спускового крючка. Смещаюсь боком, как боксер двигается по рингу, чтобы суметь быстро отскочить назад, если что-то пойдет не так. Но все так, как я и рассчитал. Прямо на меня, пригнувшись, рванул из укрытия человек в хаке, и я поймал его голову в прицел. Дважды дернулся пистолет в ладони, обе пули попали ему в верхушку черепа, и он растянулся лицом вниз в пыли стоянки, проехавшись по ней, брошенной вперед инерцией своего же прыжка. А я продолжал двигаться правее, и снова что-то цвета хаки попало мне в прицел. Сейчас не до выбора точек прицеливания, и я дважды по два раза нажал на спуск. Выстрел из гюрзы резче и звонче, чем из Хеклера, какие-то металлические. Отдача резкая, но не слишком. Все же пистолет увесистый, больше килограмма вместе с патронами. Две пары бронебойных пуль угодили в цель. Противник упал на землю, между машинами одновременно заходясь в крики. А третьего я не успел взять на мушку. Он рванул за капот следующей за ними машины, пикапа Nissan. Ну и не страшно. Теперь преимущество на моей стороне. У противника тоже пистолет, но пули явно экспансивные, как я успел заметить. А мои СП-10 прошивают борта машин, двери и прочее, как бумагу, насквозь. Но сначала правило номер один. Не оставляя за спиной противника, могущего оказаться живым. И снова выстрелил двойным бамбамом в голову раненому. Тот лишь дернулся и замолчал. 8 патронов выстрелено, 10 в магазине. Нормально. Я снова отскочил назад, прикрываясь Land Rover'ом и, главное, его задним колесом. Упасть на землю и стрелять под днищами любой догадается, и не следует считать противника идиотом, не способным до такого додуматься. Там, правда, труп валяется, но по всей длине машины он не прикрывает. И я угадал. Хлопнули сразу несколько выстрелов, с шипением спустила камера, звонко отрикошетили пули от диска. Еще 2 угодили в колесо многострадального Гелендвагена. Стреляют из-за пикапа, прикрываясь его моторным отсеком под днищем. А если я пойду в ту сторону, то противник по моим ногам раскусит мой маневр. А я не пойду. Я вот что сделаю. Ухватившись левой рукой за борт лендровера, я закинул себя в его кузов, сморщившись и зашипев от резкой боли в раненом плече. Все, никаких ног в прицеле. Я вскочил на ноги, покачнувшись на рессорах кузова внедорожника, беря в прицел моторный отсек Ниссана. Психическая атака и демонстрация бронебойных качеств боеприпасов. Я открыл пальбу по Ниссану, целясь с расчетом на то, чтобы пули прошивали насквозь капот и крыло, но не застревали в блоке двигателя, проходя выше него. Пистолет задергался от выстрелов, пули с гулким грохотом пробивали листовой металл кузова машины. Мне показалось, что там кто-то вскрикнул, но это совсем не обязательно ранение. Противник мог и просто выругаться. Все же на психику это давит, когда выясняется, что твое укрытие простреливается насквозь, чего я и добиваюсь. Мелькнул отрикошетивший трассер. Он у меня в магазине предпоследний. Означает, что последний патрон перескочил в патронник, а в магазине пусто. Смена магазина. Я нажал на защелку возле предохранительной скобы, и пустой магазин упал под ноги. Левая рука уже выдернула из зажима слива на поясе полный и воткнула в рукоятку снизу до щелчка. А зачем трассер предпоследним? А затем, что при смене магазина у тебя все же остается в патроннике один патрон. Очень часто противник ждет момента для контратаки, смены магазина. А если у тебя остался еще выстрел, то такая контратака может для твоего противника стать фатальной. Противник дернулся подняться над крылом машины, держа пистолет на уровне глаз. И тут мне и пригодился этот запасной выстрел. Я не попал в него, потому что левая рука толкала полный магазин в рукоятку пистолета, но этого хватило, чтобы загнать противника назад в укрытие. Он тоже выстрелил, но не прицельно и куда-то вверх. Грохнуло сильно. Из чего это он так пальнул? Из гаубицы? Я вновь всадил 6 патронов в капот Ниссана, напоминая противнику о том, что лучше не высовываться. Встал на борт лендровера, правой ногой снова дважды выстрелил и переступил левой ногой на борт кузова пикапа. Спрыгнул в кузов, не поскользнувшись на скользкой ребристой металлической поверхности, опять дважды пальнул прямо через кабину, пробивая спинку правого сиденья и дверь, чтобы пули пошли вниз. И даже если бы не задели противника, то окончательно прижали его к земле. Быстро сместился дальше к самому краю. Увидел ногу присевшего и прижавшегося спиной к машине человека. Дважды выстрелил в нее, норовя прострелить колено. Нога дернулась, противник заорал, как резанный. Я перегнулся дальше и всадил все оставшиеся 6 патронов в туловище. Затвор встал на задержку в задней позиции, но теперь я намеренно расстрелял все, что было в пистолете. Я отшатнулся назад, а левая рука уже извлекла новый магазин из зажима на поясе, толкнул его в рукоятку и затвор достал патрон. Я вновь взял на прицел угол кабины и резко перегнулся вперед, заглядывая в пространство между машинами. Труп. 100%. Одна из пуль угодила в ключичную артерию, и сейчас кровь фонтаном выплескивалась на грудь лежащего на боку противника. Живые, даже раненые, в такой позе не лежат, вывернув голову под таким углом. Умный человек на моем месте взял бы пленного и допросил с пристрастием. Но я не умный, я обычный. И я старался их убить, прежде чем они убьют меня. Я спрыгнул на землю и огляделся. Возле проходной с ошеломленным видом стояли 2 охранника и таращились на меня. Мы быстро здесь отстрелялись. Разленившиеся охранники даже начать реагировать еще не успели. Вдали на летном поле возле патрульной машины стояли 3 солдат. Я оглянулся. Мальчишка, подгонявший Сузуки, сидел на земле и зажимал обильно кровоточившую рану на плече. Судя по всему, когда началась стрельба по мне, одна из пуль, пробивших стекла Мерседеса, угодила в мальчишку. Я подбежал к нему, выдернул из набедренного кармана нож, спорол рукав куртки, затем рубашки. Слепое ранение экспансивной пули на излете. Здоровая дыра. Кость наверняка раздроблена. Мальчишка пока еще не чувствует всей боли, С ужасом глядит на рану, но скоро наступит болевой шок. Кровь льется обильно, стекая струей с руки на землю. Значит, поврежден крупный сосуд. Плохо. Я услышал топот за спиной. Ко мне бежали охранники с аэродрома с карабинами М4А2, наводя их на меня, очнулись. «Руки вверх! Так, чтобы я их видел!» — заголосил один из них. «Агент ордена! Отдел специальных проектов!» Я вытащил жетон и показал ему в поднятой над головой руке. Не знаю, видел ли он когда-либо такие, но по акценту он был американцем. Соответственно, знание о жетонах принес с собой из Старого Света. По крайней мере, стволы карабинов опустились. «Аптечка есть?» — спросил я. «Конечно, у диспетчера», — ответил один из охранников. «Ты!» — я показал пальцем на того, который мне кричал. «Бегом за аптечкой! Ты! На ворота! Встречаешь всех, кто бежит сюда с оружием, и объясняешь, что ситуация уже под контролем. Бегом!»